Валь. Алло. Чего тебе? А что трубку-то не берешь? А чего мне с тобой говорить? Ну а что, соседи же. Ну и что? Ну а что, не хочешь со мной побеседовать? О чем? Да хоть о чем. Слушай, слыхала, соседи новые у нас. А? У нас были новые соседи. Чего? Соседи новые. Новые? У вас? Угу. Кто же? Семья голубых. В какой квартире ты? 229-я. Какие же это ваши соседи? Ты в какой квартире ты живешь? 218-й, ты чё? Ну, А? какие же соседи твои 229-й? Не соседи, а выше жители. А-а-а. Там это, двое мужиков голубых и дети. Представляешь? Чего? Говорю, представляешь, какой кошмар? Семья голубых. Какой? Семья голубых. А? Семья голубых там. А ты как узнал? А вот они заезжали, там чьи-то знакомые их были. Да? Ну, говорят. Семьи как. Голубые они? Да, голубые. И дети у них, они ребенка завели. Да. Приюта, кошмар. Кошмар. Ты же презираешь таких. Где же они взяли ребенка-то? Два голубых. Где доме, наверное? Алло. Да. Алло. Я говорю, где они взяли ребенка-то? Приюте. Алло. Алло. Ну? В приюте, говорю. А? В приюте. В приюте взяли? Угу. Да, голубые они обычно из детдома берут детей. Ну, не знаю, решили воспитать. Какая ты говоришь квартира? 229-я? Да-да. А кто ж там выехал-то, что их туда поселили? А там раньше жила семейка интеллигентная. А? Там раньше семья жила интеллигентная. Семья была? Да. Ну и куда же она из этой квартиры выехала? Они продали ее. Ах, продали. Угу. Голубым продали. Да. Ну как ты узнал, что они голубые-то? А вот сосед рассказывал. Он просто, как а? Бы, знает лицо. Вроде знакомый. Он их знакомый знает, да? Ну? Что они голубые. Да. Еще не хватало нам в подъезде голубых. Да, хоть бы не дошло до такого. А? Хорошо, если не дойдет до других. Ненавижу я этих извращенцев. Ну да, что теперь? Хорошо, они что... должны быть нормальными, а не извращенцами. Ну сейчас такой мир. А? Жизнь такая. Такая. Сталин таких расстреливал. Ну вот. И правильно делал. А сейчас-то жизнь современная, все новенькое хочется людям. Угу. Разнообразие. Жизнь выворачивать наизнанку. За это надо расстреливать. Да. Да еще ребенка испортят. Сталин таких расстреливал. Всяких голубых, синих. Он всех расстреливал. И, так вот, еще детей портят. Нет, несчастный ребенок. Матери нет, два отца и ни одной матери. Это что? Вот несчастный ребенок. Конечно, несчастный. Конечно, если без матери это не... Самый несчастный ребенок, когда без матери. Опыта никакого не получает такого. И, да и сам и вырастет. Они его научат, два урода моральных. Ну тому же, что и они. Как могли дать ребенка, не имея в семье женского пола? А сейчас, не много знаю. Что, сейчас же разрешимы... За денежки, за денежки. Да. Сейчас даже многоженство разрешено. Они по закону не должны ему давать ребенка. Детдом не должен давать ребенка, раз там нелегально. Женщины нет. Нелегально. В семье нет женщины, не должны были давать. А дали, значит, нелегально они за денежки. За денежки. Ну. Так что, надо с ней бороться. Ой, кошмар, кошмар. Да, кошмар. Два голубых в нашем подъезде. Кошмар. Ну, это, конечно, да, не очень-то приятно. А? Неприятно. Неприятно, нет. Хорошо, что не лесбиянки. А то бы их тоже расстреливать пришлось. Да. Ну и новость. Угу. А ты чем занимаешься? Плохая новость. Плохая. А ты чем занимаешься? Да ничего, чай пила. Чай? А ты какой любишь, зеленый или обыкновенный такой? Обыкновенный. Угу. Ну ладно, пока, Давай, пока. спокойной ночи. Спокойной ночи.